так и поступили. Глава вторая. Встреча. Среди гостей, собравшихся 4 июля с наступлением предвечерней прохлады в загородном доме Франклина, было приблизительно одинаковое число французов и американцев. Сайлас Дин спросил разрешения привести двух своих морских волков, капитанов-каперов, господина Джонсона и господина Смита, чтобы они развлекли общество рассказами о своих приключениях. Артур Ли явился в сопровождении мистера Рида, мрачного господина из Лондона, порывавшегося продемонстрировать свое уважение к правам человека и неуважение к деспотическому режиму Сент-Джемса. Именно из-за столь подчеркнутого свободолюбия мистера Рида Франклин втайне считал его шпионом. Но у доктора не было никаких оснований возражать против присутствия подозрительного англичанина. Сам Франклин представил гостям не только юного Вильяма Темпля, но и маленького Вениамина Бейча, вызванного для этого случая из интерната. Боясь, что он избалует внука, доктор решил послать его в Женеву, в учебное заведение, слывшее наиболее передовым. Но покамест Франклину хотелось как можно больше видеть мальчика около себя. 7-летний малыш сияющими глазами расхаживал среди взрослых и непринужденно со всеми беседовал. Старик радовался, что мальчик говорит по-французски уже лучше, чем он сам, и одобрительно глядел, как лакомится, а то и прикладывается к рюмке его младший внук. Старик отлично чувствовал себя среди гостей, дружно, шумно и весело собравшихся в его доме, говоривших по-французски и по-английски, не понимавших друг друга и старательно повышавших голос, словно от этого их скорее поймут. При всей пестроте это было сборище людей с громкими именами. Кроме господ де Шамона и Дюбура, издателя Руо, академика Леруа, здесь были барон Тюрго, молодой герцог де ла Рошфуко и высоко ценимый Франклином как философ, очень молодой маркиз де Кондорсе, не говоря уже о мосье де Бомарше. Мадам Гильвеции согласилась принимать гостей, но поставила условие, что будет единственной дамой. «Терпеть не могу, баб», — заявила она. Франклин полагал, что это условие направлено главным образом против мадам Брион. Да мадам Гильвеции, кажется, дошло, что мадам Брион назвала ее «вечной грозой». Доктор счел разумным исполнить ее желание, и вот теперь белая и розовая, шумная и довольная, небрежно напудренная и нарумяненная, она одна царила среди собравшихся. «Не стойте с таким кислым видом, Жак Робер», — сказала она своему старому другу Тюрго. «Когда и расстаться с постной миной, как не сегодня?» Однако ей не удалось расшевелить мосье Тюрго. Он верил, что в ходе истории побеждает доброе и полезное, и был убежден в конечном торжестве американского дела. Но он на собственной шкуре изведал, сколь длинны порой окольные пути, которыми идет история, и сколько горечи, сколько разочарований несет с собой борьба за прогресс. Выбор подходящего момента определяется не только разумом государственного деятеля, но и его удачливостью. Политик, которому дано либо оттянуть, либо ускорить большой неизбежный конфликт, зависит от фортуны в такой же степени, как от Минервы. Может быть, он, Тюрго, принес бы больше пользы правому делу, если бы не пытался провести свои реформы в такой короткий срок. Он завидовал хладнокровию Франклина и его поразительной способности ждать. Капитан Джонсон, которого подпоил доктор Дюбур, рассказал, как однажды захватил английское транспортное судно с грузом ткацких станков. Станки было трудно разместить на его корабле, а о том, чтобы передать их французским купцам в открытом море, не могло быть и речи. В конце концов, после ряда приключений, ему удалось привести свой корабль и захваченное английское судно в один из французских портов. Название порт я вам не скажу, но оно начинается на «Г», и распродать станки на глазах у французских чиновников и английских шпионов. «Разве не славно, — заключил он, — что, борясь за свою свободу, американцы снабжают французов дешевыми ткацкими станками и дают им возможность приодеться за счет англичан?» Он плутовато осклабился во все свое бронзовое лицо. Другой капитан, мистер Смит, захватил двух скаковых лошадей.